От этой мысли ее бросило в жар. Возможно, он сразу заподозрил. А ведь она пришла делать массаж. С чего бы ей самой плакать? Наверняка здесь что-то не так. Может, пока Аомаме в ванной, он уже зашел в эту чертову спальню и обнаружил, что сердце лидера остановилось? Она резко завела руку за спину, проверяя, сразу ли рукоять пистолета ляжет в ладонь. «Успокойся», — велела она себе. «Бояться нельзя. Страх проступит на лице и сразу же тебя выдаст». Прокручивая в голове самые жуткие повороты событий, Аомаме взяла сумку в левую руку и осторожно вышла из ванной. Правая рука готова нырнуть за спину в любую секунду. Однако в номере все оставалось по-прежнему. Бонзо, скрестив руки на груди и прищурившись, стоял в задумчивости посреди комнаты. Хвостатый, сидя в кресле у выхода, ощупывал пространство холодным взглядом. Глаза у этого типа были спокойные, как у стрелка-радиста в пикирующем бомбардировщике. Одинокие глаза, привыкшие разглядывать небо долго и пристально, до полного посинения. «Устали, небось?» — спросил Бонзо. «Как насчет кофе с сэндвичами? Угощайтесь». «Благодарю», — ответила Аомаме. «Но сразу после работы я обычно есть не хочу. Голод просыпается примерно через час». Понимающе кивнув, Бонзо достал из кармана пиджака толстый конверт, взвесил на ладони и протянул Аомаме. «Прошу извинить», — сказал он, — «если сумма окажется несколько больше оговоренной. Как я уже объяснял, постарайтесь, чтобы об увиденном вами сегодня не узнала ни одна живая душа». «Бонус за молчание?» — попыталась пошутить Аомаме. «Премия за дополнительные усилия», — без малейшей улыбки ответил он. «Тайны клиентов я храню вне зависимости от суммы. Это тоже часть моей работы, и до сих пор еще ни разу никто не жаловался», — сказала Аомаме, взяла конверт и сунула в сумку. «Где-нибудь расписаться?» Бонзо покачал головой. «Не нужно. За эту часть дохода вам не придется отчитываться перед налоговой». Аомаме кивнула. «Полагаю, вы потратили на него много сил?» — вкрадчиво спросил Бонзо. «Больше, чем на обычного человека», — согласилась Аомаме. «Это потому, что он необычный человек». «Мне тоже так показалось». «Его невозможно никем заменить», — продолжил Бонзо. «Вот уже много лет он страдает от невыносимой боли, потому что вбирает в себя наши боли и мучения. Все мы молимся за то, чтобы ему стало хоть немного легче». «Я не знаю главной причины болезни, поэтому точно утверждать не могу», — сказала Аомаме, осторожно подбирая слова. «Но, думаю, сегодня ему действительно стало немного легче». Бонзо кивнул. «Когда вы оттуда вышли, у вас был очень изможденный вид». «Возможно», — сказала Аомаме. Пока они беседовали, хвостатый, сидя истуканом в кресле у выхода, ощупывал взглядом номер. Голова не двигалась, но глаза так и зыркали по сторонам. А на лице ничего не менялось. Непонятно было даже, слышит ли он, о чем рядом с ним говорят. Одинокий, молчаливый и предельно осторожный тип. Различит меж облаков вражеский истребитель, даже если тот пока не больше горчичного зернышка. А у мамы чуть помялась, но все же спросила. «Возможно, это не мое дело, но разве кофе и сэндвичи не противоречат вашим заповедям?» Бонзо оглянулся на столик с кофейником и едой, и на лице его проступило слабое подобие улыбки. «Настолько жестких заповедей у нас практически нет. Алкоголь с сигаретами, понятно, запрещены, однако насчет еды все относительно свободно. Как правило, мы едим очень скромную пищу, но кофе и сэндвичи с ветчиной не возбраняются». Аомаме промолчала. С любыми фанатиками лучше держать свое мнение при себе. «Людей у нас собирается много», — продолжил Бонзо. «И общие заповеди, конечно, необходимы. Но если из каждой заповеди делать догму, пропадет ее изначальная цель. В конце концов, любые заповеди и доктрины создаются для удобства людей. Главное — не форма, а содержание. Наполнение, если угодно». «И этим содержанием вас наполняет лидер?» «Да». Он способен слышать голос, который нам недоступен. Это очень особенный человек, подчеркнул Бонзо и посмотрел на Аомаме. Мы вам очень признательны за сегодня. Ливень как раз закончился. В жизни не слыхала такого жуткого грома, сказала она. И не говорите, согласился Бонзо. хотя было видно, что ему ливень с громом совершенно до лампочки. А у мамы отвесила прощальный поклон, взяла сумку и направилась к выходу. «Постойте!» — бросил Бонза ей в спину, резко и агрессивно. Она остановилась посреди комнаты, обернулась. Сердце заколотилось, как деревянное. Правая рука словно бы невзначай легла на бедро. «Коврик», — сказал он, — «вы забыли свой коврик для йоги. Там, на полу, в спальне». А у мамы улыбнулась. «Но не выдергивать же из-под спящего. Считайте, коврик ваш. Дешевый, сильно подержанный. Не пригодится, выбросьте в мусор». Бонза на пару секунд задумался, но все же кивнул. «Спасибо за работу», — только и сказал он. Когда Аумаме приблизилась к выходу, хвостатый поднялся с кресла, открыл дверь и отвесил неглубокий поклон. С момента их встречи этот тип не произнес ни слова. Аумаме кивнула в ответ и, минуя хвостатого, шагнула в коридор. И в этот миг ее будто пронзило электрическим разрядом. Она поняла, рука хвостатого вот-вот взметнется, чтобы схватить ее за правое запястье. Молниеносно, с такой скоростью обычно ловят мух на лету. Это его намерение. Аумаме различила настолько ясно, что тело невольно сжалось, руки и ноги покрылись гусиной кожей, а сердце пропустило один удар —